Как ярко вспомнились Генри эти первые мгновения знакомства с Анандой. Какое-то новое чувство любви, да то ли ему совсем незнакомое, пробудилось в нем. Он едва дождался встречи с Марко. Он надел свой лучший костюм, тщательно выбирал галстук и расчесывал волосы. Генри еще ни разу не ходил на свидание и никогда не интересовался своей внешностью. А теперь вот стоял перед зеркалом и старался понять, красив ли он. Впиваясь в зеркало, он вспоминал блестящие, как звезды, глаза нового знакомого. Вспоминал его мощную, высокую и стройную фигуру, элегантную и легкую походку и манеры герцога, и казался себе заморышем, сереньким невзрачным человечком. Генри чуть был не впал в мрачность и хотел уже сбросить свой новый костюм и остаться дома, но очарованность, любопытство какой-то иной неизвестной ему высшей душе и жизни заставили победить раздражение и поспешить в университет, и когда он, наконец, очутился перед Анандой посреди прелестного сада, то не видел никого и ничего, кроме хозяина. «Пожалуйста, Ананда, уймите этот Везувий из Лондона, это какой-то сумасшедший. Я знал его 2 года, как чистейших кровей британца, и вдруг, нате, подменили парня», — разводил руками Марко. «А вы велите мне овладеть своим темпераментом. Мой-то хоть неаполитанский, им и овладеть можно. Но когда Везувий извергает лаву в Лондоне, этот номер посерьезнее будет». С несвойственным ему добродушием выслушал Генри насмешки приятеля, а Ананда, взяв обоих юношей под руки, увел их в глубину сада, где на искусственном холме возвышалась беседка. Открывавшийся из нее вид на окрестности изумил и пленил Генри, почти никогда не покидавшего города. — Вы мало знаете и мало любите природу? — спросил Ананда. — До сих пор я думал, что мало. Теперь полагаю, что мог бы ее очень любить, если бы знал. Сомневаюсь, чтобы человек любил лишь то, что он знает как факт. Любовь живет в человеке и заставляет его ценить не только то, что он знает, потому что видит. Она постоянно ведет его вперед, заставляя искать себе применение. Если человек говорит, что любит науку, а не людей, для которых он ищет знания, не видит в них высшей цели своей науки, он только ее гробокопатель. Если идти по жизни, не замечая жертв и самоотвержения тех, кто сопровождает тебя, не дойдешь до тех высших путей, по которым идут великие люди». Долго пробыли Генри с Марко у Ананды. Приезжали к нему еще люди, самых разных возрастов и положения. Приходили бедняки, и со всеми одинаков был Ананда. Все уходили утешенными, ободренными, успокоенными. Но о себе Генри этого сказать не мог. В нем росло чувство неудовлетворенности, горечи, какого-то недоумения. Почему же он, Генри, чувствует себя чужим, тогда как всем так хорошо здесь? И вместе с тем Генри даже представить себе не мог, чтобы жить дальше, не имея возможности заглянуть в этот чудный уголок, увидеть Ананду. Все, что говорил и делал Ананда, все казалось ему необыкновенным. Ананда же, казалось, забыл о Генри после первых сказанных ему слов, и только прощаясь, он посмотрел пристально ему в глаза и сказал, смеясь: «У вас сейчас такое лицо, точно я приговорил вас к посту и воздержанию. Вам, вероятно, не захочется больше навестить меня». Генри испугался. Он подумал, что Ананда в вежливой форме давал ему понять, что дальнейшее с ним знакомство невозможно. Точно прочитав его мысли, Ананда ласково добавил: «Мой дом открыт для всех. Я буду рад видеть вас среди моих гостей. Этот дом — только временное мое пристанище. Настоящий же далеко отсюда, но я бы не советовал вам спешить узнать мой настоящий дом. Торопясь, люди часто слишком многого ждут и от самих себя, и от тех, в ком ищут для себя идеальных руководителей. Не торопитесь. Ждите зова той любви, о которой я говорил сегодня. Этот зов вы услышите, когда станете любить людей. Марко скажет вам, когда можно будет сюда приехать еще, если, как я читаю на вашем лице, вы так опечалены разлукой». О, если бы вы знали, как теперь невозможно для меня жить без вас, даже один день без вас невозможно и невыносимо прожить. Ну вот, я говорил, что английский Везувий — это чистое наказание, — смеялся Марко. Это нехорошо, Генри, — сказала Ананда, кладя ему руку на плечо. Я не кудесник, а такой же человек, как вы, но тот, кто не может и дня прожить в разлуке даже с самым очаровательным кудесником, тот слишком слаб, чтобы идти дорогой свободных. Он раб своих желаний и не найдет точек соприкосновения с теми, кто освободился от них. Будьте сильным и работайте вдвое прилежнее, все время думая о людях, которых будете спасать своей наукой, а не об удовольствии общения со мной. Так окончилось первое свидание Генри с пленившим его Анандой. Дальше Генри рассказал матери, как постепенно открылся для него новый мир, как он начал по-иному понимать смысл жизни. Чего Генри долго понять не мог, так это полнейшего отсутствия чего-либо личного в самом Ананде. Привыкший ставить себя в центр вселенной, Генри никак не мог осмыслить жизни, в которой не было личного. И Ананда, видя его тщетные усилия, сказал ему однажды: «Друг мой, послушайтесь моего совета. Оставьте пока мечту следовать за мной и жить моими принципами. Нельзя приказать себе идти путем вдохновения, можно только увлечься, загореться любовью к людям и состраданием к ним, и видеть радость не в том, чтобы подражать кому-то, кого любишь, а в том, чтобы жить по своей собственной инициативе, на собственный манер, но свободно и любовно, и тогда вы непременно встретитесь в делах и действиях дня с тем, кого сочтете себе примером и кто на свой лад идет, любя и сострадая. Соберите весь свой характер и волю, которыми гордитесь, как самоцелью, переключите их на умение жить легко, просто, любовно, принимая все жизненные обстоятельства. Поверьте, что это единственный путь, идя которым можно приблизиться ко мне. У человека нет другой возможности стать выше толпы, чем труд каждого дня». Но Генри не внимал ничему. Он так впился в Ананду, что все его мысли, вся жизнь сконцентрировались на новом друге. Неотступными мольбами он выпросил у Ананды согласие взять его в числе немногих с собою в Венгрию, куда тот уезжал через несколько месяцев. Не сразу согласился Ананда и поставил перед Генри ряд условий, главными из которых были приветливость, затем доброжелательность к окружающим, изысканная вежливость и полная правдивость во всем. Генри должен был остаться в Вене один, пока Ананда уезжал по другим делам, а потом поехать с ним в Венгрию. Для Генри, надеявшегося, что Ананда возьмет его с собой, как Марко, было убийственным ударом остаться в Вене одному, но здесь уж никакие мольбы не помогли. Ананда очень строго дал Генри понять, что люди, не имеющие даже капли духовной силы и выдержки, чтобы вынести кратковременную разлуку, не выдержат жизни рядом с ним. Генри пришлось остаться, и одиночество его с отъездом Марка стало еще тяжелее. Но мало-помалу он стал обретать равновесие. Трудно давалось Генри самое элементарное внешнее воспитание. Он отлично знал, как надо вести себя с товарищами, но не желал ни с кем дружить, считая себя выше всех. Простая приветливость и любезность, так сильно очаровавшие его в Ананде, не давались ему. Внешне он так и оставался угрюмым дичком. Наконец он получил известие, что Ананда возвращается. Рад был Генри ужасно и оттого впал в необычную для себя рассеянность. Чтобы сократить время ожидания, он отправился в анатомический кабинет и к ужасу профессора и товарищей поранил себе руку. Несмотря на все тут же принятые меры, к вечеру у Генри поднялся сильный жар, а утром он уже никого не узнавал и даже не подозревал, что подле него сидит Ананда, ворвавшийся к нему как буря. Это и было то время, когда мать приезжала к нему в Вену. Долго возились с Генри и сам Ананда, и его дядя, и еще какие-то люди, из которых он запомнил только Марко, пока Генри не был окончательно вырван из когтей смерти. Болезнь произвела в его душе переворот, но вовсе не тот, на который надеялся Ананда. Он не стал мягче к людям, он только сделался тенью Ананды, и преданность его не имела границ. Но была она ревнива, жадна, завистлива к каждому ласковому слову Ананды, подаренному другим.